Глава 11. Возвращение. Данил открыл маленькую калитку низкого старого забора и вошел во двор дома. Зачем? Почему его снова манит этот страшный дом? Нет, дом не просто манил его. Дом затягивал Данила в себя против его воли, как топь затягивает человека. Чем больше он сопротивляется, тем глубже и быстрее увязает. Как он снова здесь оказался? Почему? Он же открыл все двери. Маленькая ручка взяла его за руку. Данил посмотрел вниз и увидел рядом с собой Лёшу. «Привет, парень», — улыбнулся Данил. Мальчик ничего не ответил, только повел мужчину за собой. Они снова вошли на первый этаж этого мрачного дома. Серые тучи не пропускали солнечный свет даже на землю, а через мутные стекла давно заброшенного строения свет уж тем более не просачивался. Данила нисколько не удивило то, что свечу и коробок с двумя спичками он снова нашел точно там же, где и в прошлый раз. «Еще одна попытка», — подумал он. «Лёша, что это за место? Ты знаешь, почему я здесь оказался?» — спросил Данил мальчика и добавил. «С тобой». «Это твоя душа», — ответил малыш. Дальнейших вопросов не последовало. Теперь все встало на свои места. И это было вполне логичным объяснением. Как Данил сам раньше до этого не додумался. Здесь слишком темно, грязно, пыльно, чернота. Но неужели в его душе не осталось ничего светлого? Хоть что-то, что не сводило бы с ума и не пыталось его убить? Разумеется, было. Это был маленький Алексей. Данил, зажигая свечу, отпустил руку мальчика и, когда слабый свет озарил пыльную гостиную, сразу направился к стене, в которой был потайной вход на второй этаж. Он нашел тайник и открыл дверь, но лестницы не было. За дверью была кирпичная стена. «Как же так? Я же в прошлый раз проходил здесь», — возмутился он. «Тебе сюда», — сказал за его спиной Лёша. Данил обернулся. Мальчик стоял у старого пианино и глядел в пол. Отец, а он считал себя отцом этого мальчишки, подошел к нему, присел рядом. Алексей указал пальчиком на старый потертый ковер, что лежал на полу. «Там что-то есть?» — спросил его Данил. Тот кивнул в ответ. «Ну, давай поглядим». Данил отбросил ковер. Под ним оказался вход в подвал. Квадратные деревянные дверцы в полу, которую надо было потянуть за старую ржавую металлическую петлю, всем своим видом кричала: «Не открывай меня! Опасно для жизни!» Но двери для того и были придуманы, чтобы их открывали. Данил потянул за петлю. Раздался скрип, дверца поддалась, и в нос ударил прелый затхлый запах. «Я с тобой не пойду, мне страшно», — сказал мальчик. «А оставаться одному здесь тебе не страшно?» — спросил его Данил. «Я всегда могу исчезнуть, просто вернуться к маме», — ответил Лёша. «Ведь я по-прежнему часть её». «Алексей, сынок», — сказал Данил, присев перед мальчиком на корточке. «Скажи, много там таких детей, как ты?» «Которые не родились?» — уточнил малыш. Данил кивнул. «Очень много. Только у них нет мам, как у меня. Они уже отделены от них. Хотя, как и я, не успели родиться. Иногда они навещают своих мам, но те очень боятся, когда их дети к ним приходят и всегда плачут после этого. Странно, правда? Вот ты не испугался, когда я к тебе пришел, а мамы почему-то боятся своих детей». «Это грустно», — сказал Данил. «Я задам тебе еще один вопрос, а потом сразу пойду вниз, обещаю. Почему ты приходишь ко мне именно в таком возрасте? Ведь внутри мамы ты был совсем крошечный, когда...» «Если бы я остался крошечным», — ответил Лёша, «я никогда бы не смог навестить тебя. А если я стану старше, то научусь различать правую и левую стороны, а мне очень не хочется это уметь». «Почему?» «Не знаю, просто не хочется», — сказал малыш. «Что-то мне подсказывает, что тогда я смогу становиться иногда злым, как мама». Данил ничего не сказал в ответ. Он осветил свечой ступени, уходящие в подвал, а когда обернулся, Алёша уже не было рядом. Он шагнул вниз. Что его могло здесь ожидать? Снова двери? Данил был уверен, что здесь он опять встретит Свету, ведь подвал — это то место, где ее тело нашло свое последнее пристанище. Но Светланы там не было. Подвал был заставлен стеллажами, на которых в огромном количестве стояли грязные мутные банки разного размера. Что в них было, Данил не мог и не хотел рассматривать. Света от свечи было недостаточно, чтобы он смог разглядеть все, что происходило вокруг. Было тихо, ни шорохов, ни чужого дыхания. Слишком подозрительно для этого места, для этого дома, для его души. Наконец он что-то заметил, и это что-то было слишком далеко. «Какого же размера этот подвал?» — подумал Данил. Впереди был какой-то источник света. Что-то все же излучало свет в этом царстве мрака, и туда Данил, разумеется, и направился. Подойдя ближе, он смог рассмотреть, что это была импровизированная больничная палата, закрытая голубыми шторками. Данил медленно приоткрыл завесу и вошел внутрь. Внутри были люди, и, судя по их внешнему виду, стало понятно, что это были медицинские работники, занятые своим делом. Данила словно никто не замечал. «Еще один осколок», — сказал кто-то. «Должно быть врач». Он бросил в небольшое металлическое судно что-то очень маленькое и твердое, потому что было слышно, как это что-то с тупым звуком стукнулось о дно судна. В судне была кровь. «И еще один», — сказал врач. «Осколки на первый взгляд извлечены все. Остальное должно срастись». «Чем это для него чревато?» — спросил кто-то из медперсонала. «В лучшем случае головными болями», — ответил доктор. «Возможно, ухудшением зрения. Хотя, как по мне, такова вероятность мала. А в худшем случае наш друг станет, как бы так выразиться, не совсем умным. Что там с его сыном?» «Тот, что тяжелый?» — переспросила медсестра. «Его оперируют в соседней операционной, но прогнозы неутешительные». «А второй?» — спросил врач. «Там все обошлось», — ответила она же. «Пара гематом, синяки и ссадины». «Ну, хоть кому-то повезло в той мясорубке», — сказал доктор, продолжая собирать пазл под названием «человеческий череп». Данил боялся, что его прогонят, но потом он вспомнил, что находится в подвале своей серой, прохудившейся и промозглой души, и решил не скрываться. Он задул свечу, в которой теперь не было нужды, и обошел врача. Его никто не замечал, зато сам Данил смог хорошо разглядеть того, кто лежал, а точнее сидел в операционном кресле. Это был он сам. «Сразу после завершения операции зовите травматолога. Необходимо срочно наложить гипс», — отдал распоряжение доктор. Его рука уже синяя и опухает, и, судя по всему, пара ребер треснула. Они могут пробить легкое. «Челюсть собирать тоже не нам. Нужно сделать рентген». «Доктор», — сказал кто-то, кто заглянул в операционную оттуда же, откуда минуты ранее пришел сам Данил. «Мальчик умер». «Печально. Но мы не боги», — ответил врач. Вошедший, как решил для себя Данил, был то ли медбратом, то ли интерном. Сказав нехорошую новость, молодой человек вышел за ширму, и Данил последовал за ним. Выйдя, он оказался в больничном коридоре. Попытавшись сориентироваться и не потерять из поля зрения того парня, Данил поспешил за ним. Пройдя совсем немного, тот зашел в другую операционную. Больше не было ширм. Были стены и двери из бетона, гипсокартона и пластика. Никем не замеченный, Данил вошел следом. На кушетке лежал Максим. Он не дышал. Рядом стояло такое же металлическое судно, в какое нейрохирург складывал осколки черепа Данила. В этом же судне лежали осколки стекла. Правая часть головы Макса была обрита, и Данил увидел рану, которая и забрала жизнь его сына. Он молча смотрел на Максима. Узнав прошлой осенью для него повторно, что его сын погиб, Данил лишь сейчас это полностью осознал и прочувствовал. «Идем за мной», — раздался голос Риты из-за спины. Она была раздета и стояла босиком. Лишь на ее плечи была накинута белая простыня. Шея ее приобрела фиолетовый цвет, что очень выделялось на фоне мертвенно-бледного тела. «Куда?» — спросил Данил. Но Рита не ответила ему. Она просто вышла из палаты, а затем свернула из коридора на лестничную площадку. Они стали спускаться по лестнице, пока не остановились у широкой двери с надписью «Морг». Пока они шли, ни один посетитель или сотрудник больницы не обращал на них никакого внимания. «Входи», — сказала Рита. Она завела Данила внутрь, подвела к одной из дверей холодильника, открыла ее и выдвинула тело. Свое тело. Посиневшая шея, которая лежала неестественным образом, позвонки были заметно искривлены, синие губы, белое лицо. «Теперь ты видишь?» — спросила Рита. Данил не смог ничего ответить. Она убрала тело и закрыла холодильник. Когда она взялась за ручку соседней дверцы, он закричал: «Хватит! Прошу тебя, не надо! Я знаю, кто там! Там Машка, ведь так? Прошу, Рита, не открывай!» Рита повернулась, посмотрела на мужа пустым взглядом и пошла к дверям. «Чего ты хочешь, родная?» — чуть ли не плача спросил Данил. Рита остановилась, развернулась и снова подошла к мужу, настолько близко, что он чувствовал холод, который исходил от ее тела. А когда она заговорила, по его спине побежали мурашки. «Я хочу, чтобы вместо моей девочки там лежал ты», — сказала она незлобно, но искренне, и вышла за дверь. Данил побежал за ней, но, выбежав из морга, он снова очутился в темном подвале старого дома. Дверь за спиной захлопнулась и растворилась во всепоглощающей плотности этой черной дыры. Он едва сдержался, чтобы не закричать от ужаса, что объял его в кромешной темноте, но все же совладал с собой и нашел в кармане коробок с последней спичкой. Снова. Зажигая свечу, он ждал, что сейчас на него из темноты выпрыгнет Света или еще кто похуже. Но ничего не произошло. Это был просто темный подвал с низким потолком, заставленный стеллажами с баночками. В какую сторону двигаться? Где выход? Или он еще должен что-то увидеть? «Папа!» — раздалось чуть дальше от того места, где стоял Данил. «Максим, сынок! Я здесь!» — закричал он и пошел вперед, выставив перед собой руку со свечой. «Где ты, Макс?» «Я здесь!» — услышал Данил в ответ. Он прошел еще несколько метров и увидел перед собой стену, в углу которой на полу сидел, обняв правой рукой колени, Максим. Данил подбежал к сыну и увидел все ту же страшную для глаз отца картину. Голова парня была обрита наполовину, кожа на виске застыла маленькими раскрытыми ранками, из которых были извлечены осколки стекла и которые больше не кровоточили. Данил обнял Макса. «Как ты, сынок?» — спросил он. «Мне было больно и страшно. Очень страшно, пап». я знаю, сынок», — пытался утешить его Данил, обнимая одной рукой. «Маша, она...» — сказал Максим. «Я видел ее. Я видел маму. Но, папа, я не видел Мишу». «О, Макс, ты снова заговорил о нем», — сказал Данил. «Пойми, сынок, где мы?» — перебил Максим отца. «Лёша сказал мне, что дом, в подвале которого мы сидим, — это моя душа», — ответил Данил. «Это, конечно, очень странно, но что в последнее время бывает не странным?» «Кто такой Лёша?» «Неважно. Быть может, твоя мама дала ему другое имя. Спроси у неё при встрече», — сказал Данил. «Тебе страшно здесь?» — спросил Макс. «Да, сынок, страшно. Очень страшно». «Страх? Это самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх — страх неведомого», — сказал Максим. «Говард Лавкрафт», — улыбнулся Данил. «Да, мы ведь читаем с тобой одинаковые книжки. Ты же боишься не самого этого дома, а того неведомого, что тебя в нем может ждать. Ведь так?» — спросил сын. «Так. А ты что-то знаешь об этом? Дай мне хоть малейший намек на то, что я должен делать и куда идти дальше». «Куда бы ты ни пошел, ты все равно будешь стоять на месте», — ответил сын. «Ты уже давно не двигаешься. Ты застрял». «И что я могу сделать?» — снова спросил отец. «Жить, как живешь. Или не жить вовсе», — ответил Максим. «Не жить вовсе? Твоя мама мне сказала, что она хочет, чтобы я больше не жил». «А ты не думал, что она просто хочет, чтобы мы снова были все вместе?» — спросил Макс. Данил задумался. Нет, он не думал об этом. Он хотел, чтобы его семья чаще приходила к нему, и его не волновал тот факт, что эти посещения являются или мистическими вмешательствами потустороннего мира, или же проявлениями его больной психики. Но Данил никогда даже не предполагал того, что Рита хочет забрать его с собой на ту сторону. А вдруг это все-таки не Рита? Однажды он уже послушал ее, убив Светлану, замуровав ее заживо в подвале дома семьи Куликовых, после чего призрак или что бы это ни было, пытается окончательно свести его, Данила, с ума. «Если она хочет этого, почему не скажет мне прямо?» — спросил он. «Она надеялась, что ты еще будешь нужен нам там, где живые, но ты сдался и застрял на одном месте», — ответил Максим. Вдруг из глубины подвала раздались какие-то звуки. «Что это?» — сказал Данил. «Откуда мне знать?» — ответил Макс. «Ведь это твоя душа». Отвлеченный звуками, Данил повернулся опять к сыну, но того больше не было рядом. Он исчез, так же, как исчез маленький Алексей перед тем, как Данил спустился в этот жуткий подвал. Шум приближался и ширился. «Кто здесь?» — крикнул Данил. Вдалеке блеснула пара глаз, а потом еще одна и еще. «Мертвецы», — понял Данил. Только раньше они были безучастными зрителями его непростой жизни, а теперь же ползли на него отовсюду, словно муравьи, которые настигают раненого упавшего зверька, чтобы облепить его и съесть заживо. Кто-то полз по стенам, кто-то по потолку, а кто-то, врезаясь в стеллажи и роняя банки на пол, от чего те разбивались, ковылял по полу. Лучше бы здесь была сумасшедшая стерва Светка. Ее хотя бы можно было ухватить за волосы, с иронией подумал Данил и, кажется, даже немного улыбнулся. Мертвецы окружили и набросились на него.